Воздушный город. Вон там на заре растянулся причудливый хор облаков, как будто бы кровли, да стены, да ряд золотых куполов, то будто бы белый мой город, знакомый, родной, высоко на розовом небе, над темной уснувшей землей. И весь этот город воздушный тихонько на север плывет. Там кто-то манит за собою, да крыльев лететь не дает. 1846 год.